Глава четвертая. Черные строчки потеряли четкость, буквы расплывались. Нина закрыла книгу. В маленькие окна палатки заглядывал вечер. В домах зажигали огни. В общежитии было тихо. Женщины разбрелись по Владивостоку. Сколько впечатлений за одни сутки! Юра, почему ее трогает этот беспокойный с неудержимым характером парень? Отчего так волнует судьба доверчивой Вали, а Шатров, Поплавский? Откуда у нее эта храбрость и повелительный тон на Смоленске? С удовлетворением вспомнила, как смутился и отступил Поплавский. Значит, человек может жизнь прожить и не знать своих способностей. Тишину нарушила Кира Петровна, товаровед, пышная женщина лет 30. Она свалила на койку целый ворох свертков и затараторила. «Ниночка, дорогая!» Сейчас разговаривала с женщиной, подруга, которая видела человека, вернувшегося с Колымы. «Там один ужас, повальная цинга, 100 рублей одна луковица, карты 200 рублей колода, а с джокером все 300. Старатели вырывают с руками, а морозы, люди замерзают на ходу, голод страшный, едят торбаса и оленьи шкуры». «Зачем вы повторяете эти небылицы?» — строго перебила Нина. «Не верите? Я могу завтра же познакомить вас с этой женщиной. Да вот, смотрите, я уже купила лук, лимонную кислоту, экстракты». Из свертка посыпались колоды карт. «Это тоже от цинги. А если там действительно такой ужас и цинга, надо же думать, как выбираться оттуда». Возвращались из города и другие женщины. Кира Петровна успевала везде. Ее голос звучал уже в самом конце палатки. «Бабоньки, на Колыме, говорят, женщин совсем почти нет, а мужиков пропасть. Даже самое, что ни на есть пигалица, и тот хватывает хорошего мужа. А мы, бабоньки, видные, в теле, кое-что есть». И она довольно похлопала себя по бедрам. Когда все угомонились, Нина достала бумагу и взялась за письмо. В это время в дверях показался Колосов. Чтобы не переполошить всех, она быстро вышла. Что случилось? Ночью курьерским прибыл начальник политической части Дальстроя Репин. Кроме того, здесь секретарь парткома горного района Колымы Краснов и еще кто-то из руководителей. Ну и что? А то, что завтра в клубе моряков состоится собрание партийно-хозяйственного актива. Очень хорошо. Об этом, очевидно, сообщат кому следует. «Конечно», — смутился Колосов, «но мест мало и вход по пригласительным. А вы знаете повестку? Могучая. Репин ознакомит с задачами Дальстроя, и будут заслушаны сообщения о состоянии организационной подготовки. Это как раз то, что интересует всех. Вас, как коммунистку, пригласят...» Он немного замялся. «Нина Ивановна, мне во что бы то ни стало нужен билет. Может быть, вам удастся? Если будет возможно, то, конечно». «Ясно, Нина Ивановна. Я уже кое-где была, к вам на всякий случай», — прервал он ее. «Вы понимаете, как это нужно? Ребята слишком по-разному смотрят на нашу поездку». «Ну, я еще забегу в одно местечко», — заторопился он и быстро скрылся между палатками. Инструктора политчасти, занимавшегося выдачей пригласительных билетов, буквально атаковали. Матвеева с трудом пробилась к столу и получила билет. На ее просьбу дать еще один пригласительный он только развел руками. У здания в толпе она увидела Валю. Девушка заметила Нину Ивановну и отрицательно покачала головой. Нина сочувственно кивнула. Группа людей оттеснила Валю. Впереди шел блондин в военной форме с бледным и усталым лицом. Рядом темноволосый в коверкотовой гимнастерке, синих галифе и высоких болотных сапогах. Нина обратила внимание на его большие черные глаза и волевое красивое лицо. «Репин, Краснов!» — уловила она тихие голоса за своей спиной. Толпа росла, люди входили в здание. «Никаких надежд, но кто бы мог подумать!» — услышала Матвеева знакомый голос. Обернувшись, успела заметить блеснувшие очки. В зале не хватало мест. Пристроились у стен, сидели на подоконниках